как лунный дед поторопился. У лунного деда опаловым светом лучится корона и борода. Одежды мерцают, и жемчуг сверкает вкруг вышитого кушака. Но в сером плаще он угрюмо бродил. Верь ты мне или не верь, и хрустальным ключом наконец отворил из кости слоновой дверь. Вздохнув тихонько, спустился легонько по лестнице тонкой и кружевной. Здесь он спокоен и очень доволен своей затеей шальной. К блеску алмазов он вкус потерял и устал от башни своей, сияющей светло средь палевых скал на голой лунной горе. Дед все отдать рад за рубин и гранат для бледной короны своей, за синий сапфир, изумруд и берил, и искры цветных камней. Очень скучно, к тому же, всегда одному взирать на мир золотой, который, гудя и стирая тьму, кружится над головой. При полной луне в живом серебре огонь он увидеть мечтал, вместо белых лучей бесцветных камней, чтоб красным и теплым сиял. Багровый и алый, и цвета жара, и чтобы жгли языки, и чтобы сверкало, как пламя пожара, небо бурной зари. У деда есть синь прозрачных глубин, цвет дальних лесов и покой. Грезит он в тишине о людской суете и крови багряной людской. Он песен хотел и смех, чтоб звенел, горячей еды и вина, снежинки глотая и их запивая призрачным светом луча. Мечтая о мясе и пуншевой чаше, под ноги дед не глядел, и с лестницы скользкой старец неловкий, как метеор, полетел. Под дочей звездой в ночи голубой сверкнул он, падая вниз, и угодил, брызнув пеной морской, в ветрам всем открытый залив. Боясь раствориться, боясь утонуть, он начал вздыхать о луне, но тут рыбаки бедолагу нашли, качающимся на волне. Закинули невод и быстро на борт втянули нежданный улов, а лунный дед светом зеленым мерцал, и вода текла с рукавов. Против воли его опять одного с рыбой на берег свезли. «Ступай, куда надо, город тут рядом», — сказали, и в море ушли. Помочь старику дела нет никому, лишь колокол тренькнул раз, отметив, что он тут бродит кругом в неподобающий час. Погашен весь свет, и завтрака нет, знобка рассветная марь, пепел вместо костра и грязь, не трава, вместо солнца в проулке фонарь. Никто не идет и никто не поет, слышен лишь храп и закон. Люди в кроватях, рано вставать им, смотрят свой утренний сон. Дед бился в ворота, закрытые плотно, и тщетно в окна кричал. Но вдруг огонек к трактиру привлек. Старец тихо в косяк постучал. Трактирщик тот сонный глянул из дома, спросил, что угодно вам. Песен, огня и бочонок вина, чтоб красным текло по усам. Здесь этого нет, пройдоха в ответ, кинув свой хитрый взгляд. Но, коли хотите, внутрь заходите, за плату служить буду рад. Серебро тут дед дал, чтоб щеколду поднял, а пал, чтоб он в двери пустил. Хозяин все строже, раз в 20 дороже, за стул и камин запросил. А уж за еду пришлось старику корону и плащ отдать. Овсянки холодной, ложкой негодной, дали взамен похлебать. Черный от сажи горшок старой каши, право, не пудинг из слив. Мир-то земной, по сравнению с луной, издали только красив. Слишком рано пришел дед за праздничный стол. Больно уж он тороплив. Камень.